имеется в виду дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской, первая претендентка на английский престол в случае смерти Эдуарда VI. Конец примечания. Если только появится хоть малейший повод, она тут же повесит его. Если Мария окажется на троне, я за жизнь герцога и гроша ломаного не дам. После смерти короля? Но ему же всего 15 лет. Я слышала, что Эдуард VI болел краснухой или оспой, но потом выздоровел. Нет, о его смерти и речи быть не могло. Что же касается консумации моего брака, то я знала, что это такое, но не понимала, зачем ее откладывать. Конечно, Пембруку выгодно связать себя с нами узами родства, ведь мы занимаем более высокое положение, чем Герберты. К тому же в жилах моей матери течет королевская кровь. При всей моей скромности меня воспитали так, что на рынке невест я считала себя и свою сестру Джейн очень ценным товаром. Нортумберленд не отступит, можешь не сомневаться. Голос отца звучал уверенно. Страна с радостью обратилась в протестантство при Эдуарде. Люди будут поддерживать герцога. Мы слишком далеко ушли, чтобы возвращаться в прежние времена. Мария должна это понять. Ох, что-то я сомневаюсь. Раздраженно оборвала его мать. Большую часть его царствования она только и делала, что отстаивала свое право ходить к мессе. Но у Марии нет сторонников. Конечно, католики на севере будут сохранять ей верность, но вряд ли у нее найдутся последователи где-то в других местах. Не исключено, что у его величества и герцога Нортумберленда есть какой-то иной план. Наступило молчание, и я опять затаила дыхание, боясь, что родители услышат меня. «Может быть, тебе известно что-то такое, чего не знаю я?» — спросила, наконец, мать. «Ничего мне не известно», — ответил отец не очень убедительным тоном. «Но Нортумберленд явно что-то замышляет. И если это затрагивает наши интересы, то я имею право знать. Не забывай, что я как-никак кузина короля и в ряду наследников трона стою сразу после его родных сестер». Отец никогда не умел противиться железной воле супруги. Но я не разобрала его следующие слова, ибо он перешел на шепот. «В мою пользу?» — услышала я взволнованный вопрос матери. «Тихо! И у стен уши есть!» — пробормотал отец, даже не подозревая, насколько справедлива на сей раз эта поговорка. «Я наверняка знаю, что один из наших слуг получает деньги от Пембрука, и у меня нет сомнений. Граф в курсе, что готовится нечто очень важное. Нортумберленд доверяет ему». «Но это должна быть я», — не отступала мать. Голос ее звучал возбужденно. «Откровенно говоря, я не знаю, что на уме у герцога», — пробормотал отец так тихо, что я едва расслышала. «Только то, что он собирается отодвинуть ее в сторону. Но ее право освящено законом. Парламентские акты можно аннулировать. И ты думаешь, что Пембруку это известно?» «Тогда все понятно. Именно этого я и опасалась. Он рад вступить в союз с нами, чтобы через нас укрепить свои отношения с Нортумберлендом. Пембрук хочет участвовать в охоте, травле зайца борзыми, и если случится, что борзые победят, то у него найдется подходящий предлог, чтобы разорвать этот брак». «Может быть и так», — не стал спорить отец, «но я думаю, ты зря волнуешься. Нортумберленд очень силен. Его поддерживает вся знать. И вообще, за ним вся страна». «Надеюсь, что так, милорд. От души надеюсь, что ты прав. Это прекрасная партия для Катерины. Девочка очарована сыном Пембрука. Жалко, если вдруг этот брак расстроится. Я услышала шуршание шелка. Матушка поднялась с кресла, а я на цыпочках побежала наверх по лестнице, начисто забыв про еду. Да мне бы сейчас и самый малый кусочек в рот не полез, потому что мысли мои метались в смятении. Неужели решение о моем замужестве еще не окончательное? И что, выходит, мой брак не будет настоящим? В ту ночь я так и не сомкнула глаз. Но сегодня день моей свадьбы. Я стою в подвенечном наряде и, с трудом сдерживая нетерпение, жду, когда Эллен закончит заниматься шлейфом на платье Джейн, а матушка наденет нам на шеи бесценное ожерелье, свадебный подарок короля. Стоит мне только подумать о прекрасном лице моего Гарри, обо всех обещаниях, которые таились в его словах, как я впадаю в ужас при мысли, что могу его потерять или что родители запретят нам стать супругами в самом сокровенном смысле этого слова. Но времени на переживания больше нет. Вот уже зазвучали трубы, и милорд наш, отец, в ослепительно бело-золотом одеянии, готов вести нас с Джейн по главной парадной лестнице в великолепно убранные залы, через которые мы должны пройти в часовню. Дарамхаус, где решили провести свадебную церемонию, расположен в элитном районе, обнесенном со стороны Стрэнда высокой стеной, которую подпирают мраморные столбы. Примечание. Стрэнд. В XVI веке улица, идущая вдоль берега Темзы. Конец примечания. Из выделенных для нас гостевых покоев открывается вид на реку, а большой зал и часовня выходят на широкий двор. Это старое здание, оно теперь почти не используется, но я слышала, что августейшие супруги короля Генриха VIII прежде жили здесь. Теперь это собственность сестры его величества принцессы Елизаветы, которая милостиво позволила нам использовать эти здания для совместной свадебной церемонии. Я ни разу не видела принцессу Елизавету, но по слухам знаю, что она выдающаяся дама и очень ученая. Моя старшая сестра некоторое время воспитывалась вместе с нею при дворе королевы Екатерины Парр. И хотя близки они никогда не были, две очень умные девочки никак не могли сойтись, потому что вечно соревновались за первенство. Джейн искренне восхищалась Елизаветой.